Инспектор несколько минут был поглощен делом. Рассматривал лежавшие на столе вещи и лужу крови. «Ага!» — торжествующе воскликнул он. «Вот то, что нам нужно! Когда он упал, часы опрокинулись! Мы знаем время совершения преступления. 7:22. Как вы там сказали, доктор? Когда наступила смерть?» «Я сказал, с полчаса назад, но...» Инспектор посмотрел на свои часы. 7:05. Мне доложили 10 минут назад. 7:05. Труп нашли примерно 7:15. Как я понял, вас вызвали немедленно. Скажем, вы освидетельствовали его 10:50. Да, время сходится. 1:00. «Я не могу утверждать категорически», — сказал Хейдек. «Время определяется примерно в этих границах». «Неплохо, сэр. Совсем не дурно». Я не раз и не два пытался вставить свое слово. «Часы у нас, знаете ли...» «Прошу прощения, сэр. Если мне что понадобится узнать, я задам вам вопрос. Времени в обрез. Я требую абсолютной тишины». «Да, но я только хотел сказать...» «Абсолютной тишины!» — повторил инспектор, буравя меня бешеным взглядом. Я решил повиноваться. Он все еще шарил взглядом по столу. «Зачем это он сюда уселся?» — проворчал он. «Хотел записку оставить? Где? А это что такое?» Он с видом победителя поднял вверх листок бумаги. Слак был так доволен собой, что даже позволил нам приблизиться и взглянуть на листок из своих рук. Это был лист моей пищей бумаги, и сверху стояло время. 18:20. «Дорогой Клемент», стояло в записке. «Простите, ждать больше не могу, но я обязан». Слово обрывалось росчерком там, где перо сорвалось. «Яснее ясного!» — раздувшись от гордости, возвестил инспектор Слак. «Он усаживается, начинает писать, а убийца потихоньку проникает в окно, подкрадывается и стреляет. Ну, чего вы еще хотите?» «Я просто хотел сказать», — начал я. «Будьте любезны, посторонитесь, сэр. Я хочу посмотреть, нет ли следов». Он опустился на четвереньки и двинулся к открытому окну. «Я считаю своим долгом заявить», — настойчиво продолжал я. Инспектор поднялся в полный рост. Он заговорил спокойно, но жестко. «Этим мы займемся потом. Буду очень обязан, джентльмены, если вы освободите помещение. Прошу на выход, будьте так добры». Мы позволили выставить себя из комнаты, как малых детей. Казалось, прошли часы, а было всего 7:45. «Вот так», — сказал Хейдек, — «ничего не попишешь. Когда я понадоблюсь этому самовлюбленному ослу, можете прислать его ко мне в приемную. Всего хорошего». «Хозяйка приехала», — объявила Мэри, на минуту возникнув из кухни. Глаза у нее были совершенно круглые и шалые. 5 минут как пришла. Я нашел Гризельду в гостиной. Вид у нее был утомленный, но взволнованный. Она внимательно выслушала все, что я ей рассказал. «На записке помечено 18:20, сказал я в заключение. А часы свалились и остановились. 18:22. «Да», — сказала Гризельда. «А ты ему разве не сказал, что эти часы всегда поставлены на 15 минут вперед?» «Нет», — ответил я, — «не удалось. Он мне рта не дал раскрыть. Я старался, честное слово». Гризельда хмурилась, явно чем-то озадаченная. «Послушай, Лен», — сказала она, — «тогда это все вообще уму непостижимо. Ведь когда эти часы показывали 7:20, на самом-то деле было всего 6:05. А в это время полковник Протера еще и в дом не входил. Понимаешь?»